Клеветник и змея. Напрасно про бесов болтают, что справедливости совсем они не знают. А правду тоже они нередко наблюдают. Я и пример тому здесь приведу. По случаю какому-то в аду змея с клеветником в торжественном ходу друг другу первенство оставить не хотели и зашумели. Кому из них идти приличней наперед? А в аде первенство известно тот берет, кто ближнему наделал больше бед. Так в споре сём и жарком, и немалом перед змеёю клеветник свой выставлял язык, а перед ним змея своим хвалилась жалом, шипела, что нельзя обиды ей снести, и силилась его переползти. Вот клеветник было за ней уж очутился, но Вельзевул не потерпел того. Он сам, спасибо за него, ступился и осадил назад змею, сказав: «Хоть я твои заслуги признаю, но первенство ему по правде отдаю. Ты зла, твое смертельно жало, опасна ты, когда близка, кусаешь без вины, и то немало. Но можешь ли язвить ты так издалека, как злой язык клеветника, от коего нельзя спастись ни за горами, ни за морями? Так стало, он тебя вредней. Ползи же ты за ним и будь вперед смирней». С тех пор клеветники в аду почетней змей.